«Мог ведь дождаться, а мог и не дождаться, если бы хотел, но не хотел, хотя по логике тех, кто ввел в анкету графу, находился на временно оккупированной, должен был хотеть, иначе зачем и выделять? Однако стоять в 30-градусный мороз в виде живого указателя, прямо скажем, все равно, что второй раз остаться на временно оккупированной. Но что делать? Надо так надо. Танков у нас к тому времени было уже предостаточно, а вот указатели... Только много лет спустя я узнал, что существовали специальные подразделения при управлении дорожных войск. Так сказать, дизайнеры войны. Да и как вбить в ледовый каток деревянную палку? Ей-богу, легче поставить меня, тем более, что из тех, кто находился. Пропадет так черт с ним, с тем, что он находился. Ему же, тому, кто посылал, как бы и нет расчета, а как бы и есть, он при деле для плана. Я ведь меченый. Это как прививка. Один мечен не продаст, второй отмечен придаст. Хотя странно, если уж находился и не предал, то почему на этот раз предаст? Но ведь существовали завербованные людишки, ихние шпионы, замороженные до лучших времен. Сколько я таких встречал в книжках. Я стою замороженным посреди катка. На ногах у меня валенки, которым прикручены коньки. Такое, я думаю, было лишь в нашей юной прекрасной стране. И, может быть, до революции в бедных кварталах. А это сын обеспеченных родителей, которые, как все прочие до войны, плевать хотели на материальные удобства, удобные одежды и нормальные коньки. Ну, разумеется, не такие, как на барышнях и гимназистах. Куда там? Я, сын представителя победившего класса, прикручиваю чурку старыми веревками, а не специальной застежкой, как на немецких канистрах. У нас таких не было. Нам не нужно. Появились лишь полстолетия спустя. Все носятся по ледяному полю катка, а я стою в центре. Находиться в центре внимания — вот что для таких, как мой отец и я, обязательно. А то, что в руках у меня котенок — не случайность. Как Игорь Телегин, я не могу обходиться без того, кто поможет, пожалеет. Может, поэтому не из каких-нибудь абстрактных соображений, а из корысти я помогаю слабым, потому что сам слаб. Но помогать тоже нужно уметь. Игорь взялся помогать и погубил не себя, а другого человека, жестокого и самостоятельного. Эти отдают жизнь без звука, без стона. Может, и из-за них стонут по ночам такие, как мы с Телегиным. Дина Тумалевич не только находилась, но еще и в лакированных лодочках, да еще шуршала, хотя не была двойной шпионкой, как в книгах. Просто такой характер. А другие не высовывались, хотя не только находились, но и сотрудничали. Им ничего. И Федька калека, и другой сапожник Юрковский, которые обеспечивали немецко-фашистских захватчиков, Штифель. Да что про них вспоминать, когда один директор фабрики, которая снабжала немцев валенками, получил звезду. Сначала одни неприятности, как же выпускал, а потом вдруг ветер переменился на 180 градусов. Выпускать-то выпускал, но бракованные, тем, мол, и боролся. А может, просто такая разнарядка вышла по данной области. Остальные либо не тянули, либо слишком усердно тянули к себе, как сказано у Кобзаря: «Брат точит нож на брата». А тут как раз удобный человек подвернулся. Он за награды не борется, он вообще не любил бороться, и при немцах тоже. Ему и дали. Но нам, таким как Аня Кригер, ничего не надо, лишь бы не трогали. Алку Пронину, которая с немцами жила, посадили. А Кригерша с немцами не жила, только с одним. Это ничего. Иное дело, если немцев много, например, в Поволжье. Этих выселить до единого. Нелояльная нация. А какая лояльная? Они виноваты, что они немцы. Так это мы уже встречали у немцев. А отдельная немка – ничего. Она лояльна и по отношению к немцам, и к нашим. Старшина, который сменил Генриха, был наш, советский, так что уравновесило. У меня на руках котенок. Я взял его из жалости, иначе его просто съедят. Но с другой стороны, я заметил, что у меня все не как у нормальных, во всяком случае советских, во всяком случае в книжках, все не как у людей. Я держу котенка на руках, потому что боюсь, поймут, что я не умею кататься. Так что не дай бог пуститься по льду, тут все все поймут. Особенно отец. Он тут же среди пацанов, сам маленький, как пацан. Это понятно. Когда ему расти, если он из тюрьмы в лагерь, а из лагеря обратно? При царе сидел немного, при Петлюре немного, при Сталине много. Очень много. Сам виноват. Нужно ему было организовывать библиотеку для зэков. Как раз в то самое время, когда Вохру стали брать на фронт. Ну, ясно. Пошли крики про восстание зэков, которое якобы намечалось. Но все равно все, кто мог иметь отношение, получили сроки новые. И, конечно же, мой отец тоже. Как нам потом рассказывали, книги он переправлял из конца в конец. Ну, чем не связной или даже пахан? Сперва премия за елку для зэков, потом 10 лет за библиотеку, культурно-массовые мероприятия. Мы посылали ему посылки. Мало, редко. Голодно было после войны. А он нам часто, потому что голодно было после войны. И я чувствую себя как бы с ним. Потому так холодно. Воркута, север. И стою я, застывший, обледенелый, как будто из ледяного дома, Ложечникова, кажется, за оккупацию все позабыл. И стою, словно статуя. Его отливали из бронзы и лепили из гипса, изображали на зеленой клумбе цветами и на склоне горы, на скале. Была ли статуя изо льда? Может быть, зэки и пошли бы на такое, но кто им позволит? Хотя очень было бы оригинально. На севере вождь изо льда, как бы застывший зэк. Немцы нашего генерала Карбышева, а мы наших зэков. Но это ладно, это ничего. Вот кончится война, во всем разберемся. Да и чего разбираться? Память тоже замерзает. Хотя что-то еще жужжит вдали, как шмель, как в тот момент, когда я Рихтера молотком по голове, а теперь по ледяной скульптуре. Стоп, это нельзя, сейчас же узнают, придут, приедут. Уже жужжат вдалеке машины. «Черный ворон, я не твой!» В детстве, помню, вырезал его портреты и заливал стеарином или воском от свечи, и получался домашний барельеф с его усами, воротником, прической. А потом он нас сбросил. 1,080,000 народу. Но говорить об этом нельзя, про отца нельзя, про евреев. Но это, кажется, не у него, а у немцев. Но если он мог немцев, татар, чеченцев, ингушей и других, то почему другими не быть евреем? Странная мысль. Немцы уничтожают юды, а наши... Наши тоже могут. У них концлагерь, у нас концлагерь. Или наоборот, у нас концлагерь, у них юды, у нас. Страшная мысль, чтобы те, которые делали революцию, от революции же и от Антоны и Робеспьеры, революция... Наша не такая, наша особенная. Отец плакал, когда передавали сталинскую конституцию. И плачет. И я буду плакать, если заберут. Уже едут. Но это только показалось, что шумят машины. Как только я разлепил глаза, увидел не машины, а стенку. Железную. Неужели я в клетке? Так сразу. Это не стена, а печка. Пахнет бензином. Значит, Генрих дал бензинчику на растопку. Какой Генрих? Их давно уже нет. Есть наши. Это танк. Значит, дождался. Едва не проморгал. Задремал. Не то в довоенном дворе, не то в натопленной комнате Кригерши, не то у отца на севере. Был бы он здесь со мной, мы бы вместе стояли. Но об этом теперь и не думай. С тех пор, как кончилась оккупация, я снова сын врага народа. Нет худа без добра, и добра без. И нужно не думать, а подойти к танку и передать приказание. Передать. Не так-то просто. Задубел и не с места. А громадина не может подъехать поближе. Тут всего-то и дело сказать налево, не направо им двигаться, а налево. Я всегда должен был делать выбор. Любка или тетя Валя, Телегин или Глазунов. Хоть бы рукой показать, но я не могу пошевелить ни руками, ни ногами. На стадионе, когда немцы заставляли двигать телеги, все-таки получалось. Наверное, потому что не один. Колька, Шевро, ребята, Рихтер, которого со мной будет тоже, если я сейчас же не двину рукою. Если напрячься, чуть-чуть двинуть рукою, чуть-чуть не получается. Нужно, чтобы все проснулось. Война, она требует, а мы еще жалуемся, что много убитых. Рука двинулась, скрипит, как деревянная. Не могу. Написать бы записку. Прощай, Родина, погибаю, но не сдаюсь. На чем писать, чем писать, кому писать? Прочитают, скажут. Все понятно, находился на временно. Чего от него ждать? Кажется, рука движется с неимоверным грохотом, но совсем чуть-чуть. Влево. Поняли? Никто не выходит, не спрашивает меня. Но я же показал. Туда. Даже удалось махнуть кистью, мол, рвите влево. Поняли? Да, двинулись в указанном мной. Я молодец. Однако, что такого? Трунов и не такое делал, и то сам возмущался, когда вокруг этого поднимали крик. Но там у него раз-раз и в дамках, а тут что? Выполнил приказ, и теперь будешь плакать от умиления. И пока ты плачешь, машина уплывает из-под носа. Правильно, он получил, что надо, и выполняет. А ты думай о себе сам. Мало тебя учили на временно оккупированной, но то иное. А здесь везде люди, везде война. Нужно спасать шкуру. Нехорошо звучит, некрасиво, но факт. Надо спасаться, а ноги тяжелые, как у командора. Какой еще командор? Есть командир. Ты выполнил и доложи. А как, если танк подставляет тебе свою широкую корму, а ты не с места? Хвататься за броню в такой мороз? Шалун уж отморозил пальчик, а мать грозит ему в окно. Мать всегда говорила, и Федосьевна тоже, рот наизнанку. Ей хорошо, Федосьевне, она привыкла. Какая разница, хата, землянка, погреб, окоп, до ветру на двор. Так они говорят, на двор и до ветру. А ты не привык на ветру, на дворе, тебе хуже. Трунову что, он привык, раз-раз и в дамках. Ему и кровь не в кровь, а для тебя человек звучит гордо. Правильно говорил Колька в степи, когда мы увидели наши подбитые танки. Такая машина для жизни не приспособлена. В ней не жить, в ней только воевать и умереть. И вот умер и не вернется из темноты. Он в нее не верит. Он может лишь воевать и умирать. И я тоже. Танк тронулся, ищи, свищи. От ужаса все тело покрывается колючим потом,